Теперь я направилась в клуб любителей бильярда, который располагался в непосредственной близости от набережной. Найти его оказалось делом пары минут. Вписавшись в поворот, я ловко припарковала девятку между серым «Опелем» и красными «Жигулями». На маленьком пространстве, отведенном под автостоянку, было слишком много машин. Выбираясь из салона машины, я порадовалась, что обладаю стройным телосложением. В противном случае мне пришлось бы туго. В целости и сохранности, дойдя до входа в клуб, я вошла в гостеприимно распахнутые двери и огляделась по сторонам. Около входа сидела девушка за небольшим столом и читала книгу. «Извините», – произнесла я, предварительно намекнув на свое присутствие красноречивым покашливанием. Девушка оторвалась от книги и, отложив ее в сторону, удостоила мою персону вниманием. «Вы кого-то ищете?» «Можно сказать и так», – ответила я, сразу же доставая из сумки удостоверение. «Мимо вас ведь проходят все посетители?» Прочитав мое имя в удостоверении, девушка сказала: «Другого выхода в здании нет, Татьяна Александровна». «Прекрасно. В таком случае я хотела бы узнать расписание работы вашего клуба». «Извините, я не знаю вашего имени». «Соня. Работаем мы ежедневно с 9 утра до 12 ночи, без обеда, выходной во вторник». «Соня, а вы помните всех клиентов?» «Конечно. А кто именно вас интересует?» «Некий Альберт Савельевич. Этот практически каждый день приходит, с дамочками флиртует, пьет с мужиками», — сказала Соня. «На прошлой неделе в четверг он тоже приходил?» «Нет, как раз в четверг его весь день не было. Наверное, много дел. Он здесь не упускает шанса показать, какой он богатенький Буратино», — с издевкой в голосе произнесла Соня, состроив презрительную рожицу. «Неужели он такой неприятный тип?» – удивилась я столь отрицательному отношению девушки к красавцу-предпринимателю. «Дело не во внешности, а в его отношении к женщинам. Меня тошнит от мужчин, мнящих себя подарком для любой девушки. Как раз такие, как правило, оказываются самыми непоносимыми». «Спасибо за сотрудничество. Премного вам благодарна». «Да ладно, ничего особо важного я вам и не сказала», произнесла девушка и посмотрела мне прямо в глаза. «Похоже, вы совсем не такой ответ от меня ожидали услышать». «Вы догадливая девушка, Соня, и все же вы не правы в одном. Кое-что вы все же смогли мне поведать». Я покинула бильярдный клуб и подошла к автостоянке. За время моего отсутствия несколько парковочных мест освободилось, и я без риска для своей машины смогла выехать с автостоянки. Хоть в этом мне везет, грустно было бы поцарапать девятку и нажить себе неприятности.